День 15. На прошлое Рождество мы с мамой поехали на пляж и остановились в шикарном отеле. Я мало что знаю об отелях, но, как по мне, если завтрак у них по системе «шведский стол», то все уже здорово. Я хорошо помню, как вздремнул в этом отеле. В частности, помню сон, в котором телефон все звонил и звонил, а когда я, наконец, поднял трубку, никто не ответил. И чертов прибор просто продолжал звонить вечно. Я попытался вырвать шнур, швырнул трубку об стену, но звук не прекращался. Этот сон, вероятно, мог бы послужить прекрасной метафорой на тему, как я справляюсь со своими проблемами в реальной жизни. Но на самом деле просто звонил телефон в номере отеля, и этот шум вторгался в мою дрему. Сегодня происходит то же самое. Но гудит не телефон. «Кайо!» Я слышу пронзительный голос, и из просонья не сразу понимаю, исходит ли он из моей головы или из реального мира. «Кайо!» — снова ревет голос, но на этот раз громче. Однако разбудили меня не вопли, а шаги в коридоре. Не спрашивайте меня, как, но через долю секунды я точно знаю, что мне нужно делать. Я бросаю взгляд на Кайо, спящего рядом со мной, кстати, красиво. Шепотом извиняюсь и выталкиваю его из кровати. Он падает на матрас на полу. Громкий голос еще раз кричит «Кайо!» И сосед просыпается от испуга. Все происходит слишком быстро. Кайо смотрит на меня одним глазом, потом смотрит на дверь, все еще запертую с прошлой ночи, и снова на меня, на этот раз немного нервно. Он встает, спотыкается обо что-то, поворачивает замок, и когда дверь открывается, на пороге стоит она. Сандра, мама Кайо. Женщина с пронзительным голосом. Моя, я всегда так хотел это сказать, свекровь. Мои волосы растрепаны, лицо помято, а шорты пижамы слишком сильно обнажают мои ноги. Но Сандра не замечает этого, потому что через мгновение уже покрывает Кайо поцелуями. Множеством поцелуев. «Я так по тебе скучала. Поцелуй. Твой отец тоже, но я больше. Поцелуй. Мы так много фотографировались. Поцелуй. И у нас кое-что для тебя есть. Поцелуй. Но это сюрприз». Воссоединение длится несколько минут, и я просто сижу и смотрю на сцену, наполовину смущенный, наполовину счастливый. Мама Кайо отличается от моей по нескольким параметрам. Она ниже ростом, у нее истинно черные волосы, и, вероятно, требуется много времени и усилий, чтобы они так хорошо выглядели. Ее аккуратный вид и безупречный макияж кажутся почти невозможными для человека, который только что прилетел на самолете из Чили. Прежде всего, она эмоциональная. Возможно, даже чересчур. Но никто не смог бы усомниться в том, что она любит Кайо больше всего на свете. И в конце концов, ее привязанность вызывает у меня улыбку. «Ты все собрал? Пойдем домой?» — спрашивает она. «Да, все упаковано», — говорит Кайо, указывая на чемодан в углу спальни. И тут Сандра замечает меня. «Привет, Филиппе. Доброе утро. Прости, если разбудила». Она улыбается. «Как прошли каникулы? Вы весело провели время?» «Ох, Сандра, вы даже себе не представляете». После всех прощаний кажется, что Кайо уезжает в Хогвартс, а не на пятый этаж того же здания. Я приношу его чемодан в гостиную, потому что это самый большой знак привязанности, который я могу позволить себе в присутствии Сандры. Запах кофе разливается по квартире, и моя мама безуспешно пытается накрыть кухонный стол, чтобы развлечь наших гостей. «Может, кофе, Сандра?» — предлагает мама, хватая кусок глины и пряча его в морозилке. «Я не могу долго оставаться, дорогая», — говорит та. «Мауро пошел наверх с нашими чемоданами. Я просто заскочила на минутку, чтобы забрать Кайо». «Всего лишь чашечку, чтобы расслабиться после поездки», — настаивает мама, словно это хорошая мысль — добавить кофеин в тело женщины, которая заявилась к нам в 7 утра, крича изо всех сил. «Как я откажу той, кто присматривал за моим ребенком целых 2 недели?» Отвечает Сандра, сидя за столом и чувствуя себя неуютно, когда мельком видит пару грудей на одном из холстов. Я не знаю, все ли так умеют, но я обладаю способностью распознать мысли матери по взгляду. Разок посмотрит, И я могу сказать, счастлива ли она, обеспокоена или раздражена тем, что я сделал. Взгляд моей мамы сейчас означает «иди в гостиную, мне нужно побыть наедине с этой женщиной». Я киваю Кайо, поскольку он не в состоянии расшифровать сигналы моей мамы, и мы вдвоем направляемся в гостиную. Садимся на кушетке, и он касается моей ноги своей. «Я уже по тебе скучаю», — тихо говорит сосед, глядя в пол. «Не драматизируй так, Кайо», — отвечаю я и слегка сжимаю его колено. Мы молчим, пытаясь услышать, что говорят наши мамы. «Это не очень сложная задача. Я же не в особняке живу». Кухня за стенкой, а у мамы Кайо очень громкий голос. Мы будто вовсе не уходили. «Еще раз, Рита, большое тебе спасибо за то, что приютила моего сына. Маура настаивал, чтобы я оставила его одного, но ты тоже мать. И знаешь, я никогда не прощу себе, если с ним что-то случится, пока мы далеко», — объясняет Сандра. «Все отлично. Он вообще не создает проблем. Кайо очень хороший ребенок», — уверяет мама. «А в этом я не сомневаюсь», — с гордостью говорит Сандра. «Подвох в плохом влиянии, понимаешь, о чем я? Раз позвали на вечеринку, потом он остается с ночевкой. А там выпивка, наркотики». Кайо тихо смеется, и я могу представить, как моя мама изо всех сил старается не закатить глаза. Кажется, Кайо окружают замечательные люди. «Друзья, которых он очень любит», — твердо говорит она. «Я знаю, мы с Маура любим нашего сына больше всего на свете. Но ведь мы же не можем постоянно приглядывать за детьми, верно? И иногда это страшно, не правда ли?» «Послушай, Сандра, Кайо пробыл здесь всего 15 дней. Но и этого срока хватило, чтобы понять, насколько он потрясающий. Вы, должно быть, очень гордитесь тем, что у вас есть такой сын», — отвечает мама немного громче. «Да, я ужасно им горжусь». Лицо Кайо расплывается в улыбке, и он сжимает мою руку. «Я же тебе говорил», — шепчу я так, чтобы слышал только он. Я весь день не знаю, чем заняться. Теперь, когда Кайо нет рядом, дом изменился. В конце концов, я решаю начать притворять в жизнь свои планы на каникулы. Те, что были у меня до появления Кайо. Я догоняю телешоу, смотрю залпом пропущенные серии, систематизирую свои книги и откладываю несколько штук на благотворительность, теряюсь в абсурдных мыслях о том, что ждет меня в будущем, придумывая теории, которые вызывают у меня тревогу и отчаяние. Обычное дело. Мне хочется рассказать Кайо, как прошел мой день, хотя я знаю, что ничего экстраординарного не случилось. Но когда я беру телефон, то понимаю, что у меня нет номера Кайо. 15 дней спустя, после кучи поцелуев, после всей этой истории у меня даже нет номера этого парня. Конечно, это не проблема, потому что интернет — великая вещь. Я захожу в каждую из учетных записей Кайо в социальных сетях, которые долгое время отслеживал точно жуткий сталкер, и, наконец, добавляю его в друзья. По очереди нажимаю все кнопки «Подписаться» и «Добавить», пока он тоже не становится частью моей онлайн-жизни. Теперь остается лишь ждать, пока сосед подпишется на меня в ответ. И предвкушение меня убивает. Я с тревогой смотрю на экран телефона всякий раз, как он гудит, а также когда не гудит. Но это все никак не связано с Кайо. То приходит уведомление из игры, в которую я больше не играю, то какое-то электронное письмо с рекламой из интернет-магазина, то моя двоюродная бабушка Лурдес отметила меня в посте в соцсети, кстати, дважды за последний час. Моя 64-летняя двоюродная бабушка отметила меня в двух постах за последние 60 минут. Фото с подписью «Счастливых выходных» и рецепт суфле с припиской «Покажи это маме хо-хо». А у Кайо за тот же период даже не выдалось минутки ответить на мой запрос о дружбе, нажать «Принять». Когда мой телефон снова гудит, и я делаю вывод, что мне придется заблокировать двоюродную бабушку, приходит СМС с неизвестного номера. «Бекки дала мне твой номер». Смотрю на экран телефона, как дурак, не зная, что ответить. Ничего нового. Я боюсь показаться слишком глупым, или слишком навязчивым, или слишком истеричным. Чтобы не мучиться, отправляю ответ, в который вложил все это вместе. Филиппе. А я-то здесь по тебе соскучился. Кайо. И это он просил меня не драматизировать. Филиппе. Как жизнь? Кайо. Тяжко. Родители сейчас показали мне фото из поездки. Все 1245 штук. Не шучу. Их правда 1245. Папа подсоединил карту памяти к ТВ. И теперь на экране бесконечное пингвинье слайд-шоу. Филиппе. Клево? Кайо. Вот ты чудик. Филиппе. А что за сюрприз приготовила тебе мама? Кайо в ответ присылает селфи, на котором он одет в чилийскую шляпу с маленькими завязками, что затягиваются под подбородком. Это самый милый кадр, который когда-либо попадал в папку загрузки на моем телефоне. Кайо. Вот что был за сюрприз. Шляпа. Филиппе. Тебе очень к лицу. Но я слегка разочарован в твоей маме. Думал, шляпа будет в виде пингвина. Кайо. В этом доме и так уже море пингвинов. А потом он присылает мне фото холодильника с огромной коллекцией мягких пингвинов наверху. Я даже не подозревал, что можно разместить столько игрушек на одном холодильнике. Над основной коллекцией есть дополнительная полка, где хранится еще одна коллекция пингвинов, поменьше. А дверца холодильника увешана магнитами в виде пингвинов. Если честно, выглядит немного жутковато. Кайо. Я представляю тебя. Мой холодильник. Ха-ха-ха-ха. Филиппе. Весьма современно. Кайо. Такая уж у меня семья. Прости, но ты должен их принять. Филиппе. Принимаю. Это легче, чем смириться, что ты все время жмешь Enter, вместо того, чтобы отправить предложение целиком. Кайо. Чу. Дик. Так за перепиской и проходит день. Печаль от расставания блекнет всякий раз, как я вспоминаю, что до Кайо буквально на лифте можно доехать. Хочется сесть в упомянутый лифт и позвать моего парня в магазин, в парк, да куда угодно. Лишь бы еще немного побыть с ним вместе. Думаю, этот признак так и не выдал мне Google, когда я спрашивал, как понять, что влюбился. К ночи я уже устал. Я рано проснулся от криков Сандры и после этого совсем не сомкнул глаз. После ужина я готовлюсь ко сну, и без матраса Кайо на полу моя комната кажется огромной. Я лежу в постели, пишу Кайо спокойной ночи и таю всякий раз, когда он посылает мне смайлик. Это не обычный смайлик для поцелуев. Это смайлик с поцелуем и сердцем. Лежа и глядя в потолок, я сосредоточиваюсь на светящейся в темноте звезде. Вспоминаю, как заметил ее в первую ночь, когда Кайо спал в моей комнате. Вот бы я ему понравился. Этого я попросил у звезды. Думал пожелать, чтобы он в меня влюбился, но засомневался, сработает ли это, так как не знал, как сбывается загаданная светящаяся в темноте звезде. Может, она что-то вроде джинна Аладдина, который не способен заставить людей влюбиться друг в друга. Так что я решил, что если хотя бы понравлюсь Кайо, то этого будет достаточно. И в конце концов, мое желание осуществилось. Не знаю, будем ли мы любить друг друга вечно, как пингвины, но я знаю, что я ему нравлюсь. И он нравится мне. На самом деле, я всегда любил Кайо. Но сейчас все по-другому, с тех пор, как я открылся и позволил себе нравиться людям. За последние 15 дней я многому научился, и теперь все это проигрывается в моей голове, точно кадры фильма. Мне всегда нравилось проводить время в одиночестве. Находиться в компании с самим собой никогда не воспринималось мной как проблема. И в день приезда Кайо я испугался того, что сосед испортит мои одинокие каникулы. Но за все время в одиночестве я никогда не задумывался, что же делает меня счастливым. Наверное, я всегда был настолько занят, пытаясь избежать очередного несчастья, что не искал способа стать счастливым. Обдумывая все это, я чувствую, что близок к открытию какого-то важного знания о себе. Такого рода вещи, которые я поделюсь на сеансе. Оливия улыбнется и будет гордиться мной. Может быть, это даже поможет мне узнать, откуда взялась моя внезапная храбрость, и решить задачу этой недели раньше срока. А затем, чтобы не забыть все, я решаю записать свои мысли. Я снова подумываю создать блог для глубоких и серьезных текстов. Надеюсь, на этот раз все получится. Но на данный момент мне достаточно заметок в телефоне. Голова все еще немного в тумане, поэтому решаю составить список. Так я смогу лучше систематизировать свои идеи. Беру телефон и начинаю печатать. 15 вещей, которые мне нравятся, но я об этом не знал еще 15 дней назад. Первое. Я люблю общаться, но через сообщение или по телефону. Мне нравится говорить и быть услышанным, высказывать свое мнение и слушать чужое. Вторая. Мне нравится красный цвет. Я всегда считал, будто могу носить только серое и черное, но красный мне к лицу. Третье. Мне нравится спать в пижаме. Это куда приятнее, чем спать в старых тряпках. Пижама – такая одежда, которая целый день ждет, когда ты придешь и уснешь в ней. Пижамы вернее старых вещей. Четвертое. Мне нравятся дети. Они видят героев там, где больше никто их не видит. Пятое. Мне нравятся музыкальные среды. Да, мам, если ты это читаешь, все верно, ты победила. Я всегда считал затею слегка глупой, но, честно, кому не понравится, что раз в неделю вы с мамой можете сесть и посмотреть фильм, где люди все время поют? Если у меня когда-либо будут дети или котята, мы установим музыкальные среды навеки вечные. Шестая. Мне нравится облегчение, которое приходит, когда все говоришь прямо, даже если это ругательство, и не терпишь издевательств. Это в 100 раз лучше, чем просто опускать голову. Седьмая. Мне нравится быть в окружении друзей. Я всегда думал, посреди толпы – худшее место, но обнаружил, что когда ты хочешь быть с ними, то чувствуешь себя совершенно иначе. Восьмая. Я люблю кофе, даже когда у меня нет похмелья. Но еще нужен сахар, не менее 3 ложек. Девятое. Мне нравится ходить в библиотеку, потому что она в хорошем смысле напоминает о бабушке, а запах книг – дополнительный приятный бонус. Десятое. Мне нравится лежать в маминой постели и болтать, потому что тогда кажется, что мир снова становится простым. Одиннадцатое. Мне нравится держаться за руки в кино, потому что когда можно нежно сжимать чью-то ладонь, фильм становится более захватывающим. Даже если это бесконечная и бессмысленная битва между роботами-зомби и человечеством. Двенадцатое. Мне нравится, когда мне целуют руку. Это самое прекрасное ощущение. 13. Я люблю целоваться. Очень. На самом деле, целоваться действительно здорово. По возможности хочу целоваться каждый день. 14. Мне нравится, когда меня трогают, если я к этому готов. Я всегда обращался со своим телом, как с гранатой, которая вот-вот взорвется, словно никто и никогда не захочет ко мне подходить. А если и захочет, лучше меня не трогать. Но мое тело не бомба. Никак не могу придумать последний пункт в списке. Я лежу и жду, пока он чудесным образом придет в голову, но этого не происходит. А вот что действительно приходит, так это сообщение, текст которого приводит меня в недоумение. Кайо, встретимся у лифта. Филиппе, сейчас? Ты что, рехнулся? Кайо. «Немедленно. Будет весело, поверь». Филиппе. «Кайо, уже почти полночь». Кайо. «Встретимся у лифта». Филиппе. «Успокойся, уже иду. Я просто играл в недотрогу». И я действительно собираюсь. Выхожу из квартиры в своей теперь уже знаменитой пижаме с Бэтменом, которая, если вам интересно, пережила стирку и пахнет очень хорошо, и жду лифт в холодном коридоре дома. Когда дверь открывается, появляется Кайо, тоже в пижаме. Первое, что он делает, это улыбается мне. Второе – обнимает меня. Третье – быстро целует, не обращая внимания на камеру слежения. «Что мы здесь делаем?» – шепчу я, сам не понимая почему. «Я хотел увидеть тебя, и у меня возникла дикая идея», – отвечает он с лукавой улыбкой. «Кайо, если ты собираешься сбежать, как безумно влюбленная пара, забудь! У меня нет денег, и я в неподходящей одежде!» Кайо громко смеется, и от этого звука мне хорошо. Мы даже не выйдем из комплекса, не волнуйся. Но будь осторожен. Мы собираемся сделать что-то незаконное», — загадочно говорит он. «Если брать по шкале от 0 до 100, каковы шансы, что завтра я проснусь в тюрьме?» 0. «Тогда пошли», — говорю я, когда дверь лифта с шумом открывается. Часы работы бассейна. С 8:00 до 19:00. Так гласит табличка над входом в наш бассейн. Не представляю, как я сюда попал. Кайо осторожно взял меня за руку, мы прошли мимо почти спящего швейцара и оказались здесь. У бассейна, холодной ночью, в полнолуние, я понятия не имею, что происходит. «Понятия не имею, что происходит», — повторяю я вслух. «Я тоже. Но меня вдруг потянуло сюда. Наши каникулы почти закончились, мои родители вернулись из поездки, и я очень хотел тебя увидеть. Я подумал, что было бы неплохо прийти сюда и поговорить. Подальше от всех. Никто не заявится в бассейн так поздно ночью», — говорит он с блеском в глазах. «А, теперь вижу, чего ты хочешь», — тяну я, медленно приближаясь для поцелуя. Поцелуй Кайо уверенный, страстный, с привкусом зубной пасты. Пожалуй, лучший на данный момент. Кайо хватает меня за руку, устраивается у бассейна, опустив ноги в воду, и жестом показывает сесть рядом с ним. И я слушаюсь, потому что прямо сейчас хочу быть только здесь. «Мама заметила, что я как-то изменился», — говорит Кайо, прислонившись головой к моему плечу. «Что ты имеешь в виду? Она что-то заподозрила? Она знает о нас? Она задала тебе кучу вопросов, как я сейчас?» Тараторю я. «Нет, ничего подобного. Она просто сказала мне, что я выгляжу более счастливым. Понятия не имел, что это так очевидно. Есть такие виды счастья, что заметны, как мигающая над головой неоновая вывеска. На моей неоновой вывеске должно быть твое имя», — говорит Кайо, и мы погружаемся в уютную тишину. Но я решаю ее нарушить. «Это было в тот день, когда мы играли в русалок», — говорю я. «Что? Помнишь, ты спросил меня, когда начал мне нравиться? Вот в тот день. Мы были детьми, и я спросил, не хочешь ли ты поиграть в русалок, и мы плавали, скрестив ноги, пока небо не потемнело», — заканчивает мое предложение Кайо. «Я помню этот день». «Хорошо», — я обнимаю Кайо за талию и прижимаю к себе. Затем он вырывается из моих объятий, встает, снимает рубашку и смотрит на меня. «Хочешь поиграть в русалок?» — спрашивает Кайо с глупой улыбкой на лице. А потом ныряет, брызгая на меня водой. Я сижу на бортике и смотрю, как Кайо плывет из одной стороны бассейна в другую, и этому сумасшедшему вроде бы комфортно, как будто ночь не холодная, а вода не еще холоднее. «Эй, идем со мной поплавать!» — зовет он меня. Мои ноги дрожат, когда я встаю, и неясно, онемели они от холодной воды или от решения, которое я собираюсь принять. Я оглядываюсь вокруг, будто за мной наблюдают, а Кайо продолжает плавать и звать меня. Здесь, под яркой луной, невозможно выключить свет. Нет возможности закрыть дверь и завесить окна. Здесь Кайо видит меня таким, как есть. И я не могу поверить в то, что собираюсь сделать, но, не задумываясь, снимаю рубашку и ныряю в бассейн. Провожу несколько секунд под водой, привыкая к температуре. И когда выныриваю на поверхность подышать, Кайо уже плывет рядом со мной. «Ты жульничаешь, в русалок играют не так», — упрекает он, указывая на мои ноги. «Надо скрестить ноги, и нельзя касаться дна бассейна». Я смеюсь. «Кто придумал эти правила?» «Сами русалки. Я просто общаюсь с ними», — говорит он, кладя руку мне на спину, чтобы помочь лечь на поверхность. Когда я устраиваюсь, Кайо еще раз целует меня, на этот раз поцелуй со вкусом хлорки, и я теряю равновесие. Я плыву, затем снова проваливаюсь под воду и смеюсь, не обращая внимания на то, что лунный свет показывает все мои недостатки, и в воде я кажусь вдвое больше. «Как хорошо быть здесь, с тобой», — говорю я, обнимая Кайо и чувствую, как он плывет в моих объятиях. «Думаю, везде хорошо, если я с тобой», отвечает он, целуя мою шею, которая, кстати, только что завоевала звание любимого места для поцелуев. «Где угодно, кроме кинотеатра, в котором идут третьи роботы-зомби. Мы больше на такое не пойдем», «Предупреждаю заранее», — протестую я. «Я однажды видел в документальном фильме, что в среднем человек за свою жизнь смотрит около 150 очень плохих фильмов. Это был наш первый. Впереди еще много работы», — говорит он. «Кайо, эти данные не имеют смысла», — отвечаю я, и мой подбородок начинает дрожать. «Я просто хотел тебя утешить, чего ты привязался», — парирует он, игриво брызгая мне в лицо водой. Я пытаюсь увернуться от брызг, и Кайо обнимает меня за шею, пытаясь украсть поцелуй. И вот он приходит ко мне. Последний пункт в моем списке. Получается не так грандиозно, как я думал, но все равно делаю мысленную пометку, чтобы не забыть. 15. Мне нравится бассейн. Долгое время я притворялся, будто не люблю плавать, потому что стыдился своего тела. Но сегодня вечером, дрейфуя рядом с Кайо и глядя на луну в небесах, я понимаю, что в воде я счастлив. Здесь я чувствую себя невесомым.